Глава 12. Это странствие не могло быть вечным, их путь обрывался посреди степи у заброшенного казачьего хуторка Зимника, который находился уже верст за 20 севернее Бучского острова, приютившего повстанческий отряд Хмельницкого. Дальше продвигаться было опасно. Им и так дважды встречались разъезды реестровых казаков, состоявших на службе у поляков. Если полковнику удавалось избежать стычки с ними, то лишь потому, что княгиня Барглинская выдавала его за чешского дворянина, командира своей охраны. А никто из казаков, имевших приказ арестовать Хмельницкого, где бы он им ни попался, не знал его в лицо. «Я все поняла», — положила свою руку на ладонь полковника княгиня Стефания, когда после придирчивых расспросов им с большим трудом удалось развеять подозрения второй заставы. «Вам следует возвращаться, полковник. У нас, конечно, достаточно людей, чтобы справиться с подобным разъездом, но мне не хотелось бы начинать свое путешествие по польскому королевству, устилая украинскую степь трупами его воинов». «Благоразумное решение», — согласился Хмельницкий. «Советую навестить крепость Кодок и потребовать несколько реестровых казаков для сопровождения, хотя бы до Чигирина. Как видите, здесь небезопасно. Рекомендательного письма Потоцкого, которое имеется у вас, будет вполне достаточно, поскольку граф Николай Потоцкий является сейчас коронным гетманом». «Но у меня есть и грамота полковника Хмельницкого», — с легкой грустинкой напомнила Стефания, — «на тот крайний случай, когда подвергнетесь нападению отряда повстанцев, идущего на сечь. Эти отряды пробираются ко мне, поэтому моего письма будет вполне достаточно, чтобы остепенить их. Если только среди этих сорвиголов обнаружится хотя бы один человек, владеющий грамотой и знающий, кто такой Хмельницкий». «Решено, остановлюсь в Кодоке». Несколько минут они ехали молча, оставив обоз и охранение у Зимника. Они удалялись в степь в сторону польской крепости, и, казалось, нет силы, способной разлучить их, пусть даже перед лицом самой страшной опасности. «Насколько я поняла, вам вскоре придется штурмовать эту крепость». «Сразу же после того, как удастся выбить польский полк с Хортицы. Впрочем, извините, вы не должны быть посвящены во все эти дела». «Должна, полковник, должна. Я постараюсь остановиться в Кодоке и все внимательно осмотреть и узнать. Если бы нам суждено было увидеться вновь, я смогла бы сообщить, какой там гарнизон и сколько орудий. Ведь это важно для вас». Хмельницкий взглянул на Стефанию с явным испугом. Не хватало только, чтобы ради их дружбы она превращалась в шпионку. «Не смейте рисковать собой. Если понадобится, мои казаки добудут десятки пленников и узнают все, что только нужно знать. К тому же надо учесть, что я уже бывал в этой крепости и отлично знаю ее план и мощь». «Ну что вы так встревожились? Слышите, княгиня, я запрещаю вам предпринимать что-либо такое, что может поставить вас под подозрение. Мы уже по существу в состоянии войны с польской армией, а значит, времена наступили суровые». Спустившись в небольшую долину, Хмельницкий первым сошел с коня и помог сойти Стефании. Они ничего не говорили друг другу. Все, что можно было сказать, уже сказано. Все, о чем можно было помолчать, утоплено в молчании. На глазах ее он видел слезы, однако не смел утешать, поскольку к стыду своему не знал, что поделать с собственными слезами. И это он, полковник и иезуит, как называли его поляки, разжалобить которого было не легче, чем камень. Стефания, Богдан. Эти два слова заменяли им целые исповеди, поскольку ими они могли выразить все то, что не способны были выразить всеми остальными словами. «Стефания», — произносил он, словно заклинание. «Богдан», — вторила она. «В Кодоке я постараюсь не задерживаться. Основательно отдохну уже в Черкассах, где надеюсь найти приют в одном из имений Потоцких». «Моего, как оказалось, лютого врага. А ведь именно с его благословения в 1638 году, сразу же после разгрома повстанцев гетмана Гуни, я был избран сотником реестрового казачества». Примечание. Казак Гуня был избран гетманом повстанческого казачества после того, как гетман Яцко-Устрянин, поднявший в 1638 году народные восстания, оставил свое войско под Жовнином и с небольшой группой казаков ушел в Московию. Заседание польской правительственной комиссии, которая определяла судьбу казачьего реестра, состоялось в декабре этого же года на Киевщине. На ней-то Хмельницкий и был избран сотником. С этого избрания началась его карьера в казачьем войске польской армии. Конец примечания. Да и потом судьба сводила. С татарами да турками воевать все же легче, нежели со своими братьями-славянами. Что же касается Польши, то трудно сказать, какой крови больше пролито нами в схватках друг с другом, той, что закипает в нас во вражде, или той, что роднит сотни тысяч наших родов. Богдан, Стефания. Я понимаю, как тебе нелегко сейчас. Даже думаю о том, что, может быть, еще не поздно отступиться от своих замыслов. И это говорите вы, княгиня? Стефания грустно улыбнулась. Да, это говорю я, мой старый степной воин. Оказывается, я способна изрекать и такое. А как же быть со священным факелом на вершине Олимпа, огонь которого должен освещать все мои помыслы и деяния? Богдан, Стефания. Буду утешать себя тем, что войну вы начинаете не из вражды к родственным мне князьям потоцким, а из любви к страждущему народу своему. Что очень важно осознавать. Прощайте, святая Стефания Моравская. Прощайте, мой степной рыцарь. Пока обоз уходил в сторону Кодака, Хмельницкий с грустью смотрел ему вслед. Вслед с уходом Стефании отходила в воспоминания вся прожитая им в течение этих трех недель странствия жизнь. Да, целая жизнь. Он стоял на возвышенности и смотрел вслед обозу княгини до тех пор, пока степное марево не слилось с его слезой прощания. «Господин полковник», — взволнованно доложил Савур, успевший за это время провести разведку окрестностей, — «впереди у речки польская застава». «Сколько их там?» «Шестеро». «Гусары?» «Нет, похоже, что реестровые казаки. Они пока не заметили нас, но лучше обойти их вон по той долине, а лучше вообще уйти на несколько верст в степь. Тут неподалеку от Днепра у них сейчас застава на заставе. Перехватывают мелкие группы повстанцев, идущих на сечь». «Так мы тоже идем на сечь. Но скажи им, что ты из отряда Хмельницкого, и предложи перейти к нам. Польша платит жалование деньгами, Украина — надеждой и слезами. Пусть выбирают». «Так и передам. Пока мы преодолеем вон те холмы, переговоры должны быть завершены». Однако отведенного времени Савуру и двум его казакам хватило лишь на то, чтобы понять, застава реестровиков переходить на сторону повстанцев не собирается. Жалование и армейский харч их вполне устраивали. Мало того, поняв, что имеют дело с эмиссарами Хмельницкого, казаки ринулись было за ними в погоню, не сообразив, что за холмами их ждет засада. Спешившись, Хмельницкий и его спутники укрылись за повозками и крупами коней и встретили реестровиков с залпом из пистолей и луков. Один польский служака сразу же был убит, двое остались без коней, остальные, отстреливаясь, начали уходить в степь. «Что делать с этими?» — незло спросил Савур, указывая кончиком сабли на двух реестровиков. Один из них попытался спастись на раненом коне, другой, сам легко раненый, убегал вместе с ним, держась за стремя. «Изрубить!» — жестко приказал Хмельницкий. Савур удивленно взглянул на него, как бы вопрошая, может, все-таки пощадить. «Это же украинские казаки». «Что смотришь, сотник? Я сказал, изрубить. И можете считать, что двумя врагами на этой земле стало меньше. Не сомневайтесь, нас реестровики щадить не станут». «Как скажешь, полковник». Савур и другие повстанцы видели меня с женщиной, да к тому же с иностранкой, поиграл желваками Хмельницкий, а значит, видели слабым. Им не верится, что после всех тех прощальных ночных костров и расставаний я сумею остаться воином, командующим повстанческой армией, а мне такая слава не нужна. «Тех, что все еще в седлах, тоже снять!» — прокричал он, выхватывая саблю и увлекая казаков в погоню за заставой.